Микадо, дословно «возвышенные ворота», титул японского императора. В самой Японии более распространен титул «тенно», «божественный». Того Хейхатиро, 1847 год, год смерти неизвестен, вице-адмирал, командующий японским Соединенным флотом, блокировавшим Порт-Артур в 1904 году и разбивший эскадру адмирала Рождественского в Цусимском проливе. Стационер — судно, постоянно находящееся на стоянке в иностранном порту. Дурное настроение Алексеева стало понемногу рассеиваться. Под звуки музыки время проходило быстро, и незаметно дошла очередь до мазурки, считавшейся по артурским обычаям гвоздем каждого бала. Наместник поднялся и встал с именинницей в первой паре. Заиграла музыка, и Алексеев с неожиданной для его тучной фигуры легкостью заскользил со своей дамой по паркету. Весь зал с вниманием следил за этой парой. Когда очередь дошла до сольных номеров, и наместник опустился на колено перед дамой, медленно кружая вокруг себя, стекла неожиданно задрожали от гула артиллерийской стрельбы. Сквозь окна были видны многочисленные зорницы выстрелов, звуки которых сливались в сплошные раскаты грома. Весь зал дружно зааплодировал и танцевальному искусству превосходительной пары, и неожиданному, столь своевременному салюту эскадры, за которые приняли стрельбу многие из присутствующих. Сам Алексеев совершенно забыл о своих недавних опасениях. Стрельбу же посчитал за проводимое нынешнюю ночью учение по отбитию минных атак. Это счастливое совпадение стрельбы с его выступлением на балу окончательно привело Алексеева в отличное настроение. Общее оживление усилилось, и пары закружились еще быстрее под аккомпанемент артиллерийской стрельбы. Бал продолжался. В квартире командира Квантунской крепостной артиллерии генерал-майора Василия Федоровича Белого по случаю именин его жены Марии Фоминишны состоялся небольшой семейный вечер. Белый Василий Федорович, 1854-1913 годы, русский генерал от артиллерии, один из доблестных защитников Порт-Артура. Участник русско-турецкой войны 1877-78 годов, в 1886-1902 годах служил в крепостной артиллерии Карса, Севастополя, с 1902 года начальник Квантунской крепостной артиллерии. Молодежь танцевала в зале под рояль. Артиллеристы усердно звенели шпорами и стучали каблуками о пол, вертя до упаду своих дам. Пожилые матроны расселись вдоль стен и, наблюдая за молодежью, судачили между собой. Местный сердцеед, командирский адъютант Коля Юницкий, на ломаном французском языке дирижировал танцами, на ходу отпуская комплименты дамам. В соседней комнате за карточными столами сидели старшие офицеры во главе со своим генералом. Огромный, толстый, с лицом, заросшим волосами до самых глаз, полковник Тахотелов шумно упрекал своего командира за ошибки в игре. Генерал молча записывал штраф мелком на зеленом сукне. Два других игрока, пышноусый капитан Гобято и седой полковник Стольников, подсчитывали выигрыши. За соседним столом также шла оживленная игра. Раздавшиеся с моря выстрелы вызвали среди присутствующих недоумение. «Следует запросить моряков об этой стрельбе», — предложил Гобято, когда с моря донеслась канонада. «Зачем запрашивать?» — возразил Белый. «Ясно, что это учение, да еще приуроченное к именинам жены и Старка, салют именинницы, так сказать. Все вышли на балкон и оттуда любовались, поеживаясь от холода, красивой картиной, развернувшейся на внешнем рейде. Эскадра блистала огнями многочисленных прожекторов, усиленно освещая спокойное море. На судах то и дело вспыхивали взблески выстрелов, Громко ухали пушки, заливисто трещали пулеметы, и в беспрерывно передвигающихся лучах прожекторов неожиданно возникали то громады броненосцев, то мелкие силуэты сторожевых судов, а то и отдельные шлюпки. Над Золотой горой взвелись одна за другой три боевые ракеты, и, разорвавшись высоко вверху целым снопом ярких звездочек, начали опускаться в воду, выхватывая на минуту из темноты внутренний рейд с портом и доками, старый город и горы Тигрового полуострова. Старый город, порт Артур, рекой Лунхэ, делился на старый город на берегу восточного бассейна и новый город на берегу западного бассейна. Восточнее старого города располагался новый китайский город. Как изумительно красиво! — восхищались дамы. — Совсем как на настоящей войне, — заметила одна из них. — Воевать только не с кем, — заметил Белый. — А с японцами? Ну, куда им до нас? В это время затрещал телефон, и адъютант поспешил подойти к нему. Лицо его, как только он поднес трубку к уху, сразу вытянулось. — Ваше превосходительство, — доложил он, — капитан Страшников с Тигрового хвоста доносит, что сейчас было совершено нападение на нашу эскадру, и есть поврежденные суда. Один броненосец приткнулся к берегу у 9-й батареи. — С ума сошел Страшников! — обозлился Белый. — Какое там нападение? — Просто маневры. Быть может, моряки умудрились в суматохе сами себя подорвать, так это все же еще далеко не нападение. «Передайте Страшникову, что я запрещаю ему наводить панику», — приказал генерал Юницкому. «На то он и Страшников, чтобы наводить страх на других», — заметил Тахотелов. Все вернулись в комнаты. Стрельба постепенно стихла, и только прожектора еще продолжали усиленно ощупывать море и берег. Вскоре гости сели за ужин. «Выпьем по чарке горилки», — предложил генерал своим гостям. Чтоб наша доля нас не чуралась, как поют у нас на Кубани, чтоб нам во рту режилось, а и чтобы никто нас здесь не беспокоил. Все охотно чокнулись, выпили, еще чокнулись, усердно заработали челюсти, и гул общего разговора наполнил комнату. Два денщика в белых перчатках обносили гостей разнообразными блюдами, а хозяева внимательно следили за тем, чтобы винные бокалы не стояли пустыми. О недавнем происшествии на море было забыто. Комендант крепости Порт-Артур, генерал Стессель, был в хорошем расположении духа. Он только что обыграл в винт своих обычных вечерних партнеров, начальника своего штаба генерала Рознатовского, адъютанта ротмистра Водзягу и штабного подполковника Дмитриевского.